Наруто. Я бросил взгляд на Хлою. Да, ты в порядке? Да, просто кажется, все крайне неожиданно для меня сдвинулось с мертвой точки. Это хорошо, конечно. Ну тогда хорошо. Хлоя тут же убежала выполнять поставленную перед ней задачу. Я же переместился в кабинет к Цунаде. Наруто. Да с Данзей я закончил. Валькирии сейчас захватывают главную базу, а чуть позже его мозги выпотрошат. Но уже сейчас скажу, говна там будет море. Хаэм, у него был Мангекье, и судя по всему не один. Цунаде выругалась. Как только получишь данные, отчет мне на стол. Так точно. Глава 112. Я сидел в кабинете Цунаде. С момента захвата власти в корне прошло уже 3 месяца, и я наконец разобрался со всеми делами, которые вел Данзей, и перехватил абсолютно все ниточки управления не только корнем, но и несколькими преступными организациями. Ты же не просто так пришел, ага. Я кинул ей свиток, и Цунаде погрузилась в его изучение, с каждой секундой становясь все более и более мрачной. Это точная информация. Она подняла на меня свой взгляд, в котором было только одно желание – убивать. Ты хочешь сказать, что эта мразь решила, что крупные кланы в деревне? Цуна, скажи проще, он копия Ягуры, только тот действовал открыто, а Данзей уничтожал кланы во время войн или происшествий. Я вздохнул. Это. Она моргнула и взяла себя в руки. Подробности устно. Ну что я могу сказать? Твой клан он начал вырезать еще во время крупных войн. Ну сама подумай, Синджу, если говорить, основываясь на истории, всегда были сильными и не прятались за спинами союзников. Плечи Цунаде расправились от гордости. Она прекрасно знала, что это не лесть, а констатация факта. И от этого ей становилось только более приятно слышать такое. И при этом у вас не было таких глазок, как у Хьюга или Учиха. Цунаде покивала. Вам бы засесть в госпиталях, все же чакра идеально для этого подходит, да и объемы позволили бы вытаскивать даже смертельно раненых, если их доставили вовремя. Но нет, вы гордые, и на этой гордости Данзей сыграл. Сарутоби знал об этом, но не вмешивался. Синси. Глаза Цунаде раскрылись от шока. Да, он знал. Не надо думать, что он поддерживал Данзе, но и не мешал ему. Его устраивал любой вариант, как вымирание великих кланов, так и смерть заигравшегося товарища. Я бросил Цунаде очередной свиток, но она его даже не открыла. Дальше. Ну, дальше были Учихи. Она кивнула. Следующие в планах были Хьюга, но тут было все непросто. Вот только подготовку Данзе уже проводил для начала, собираясь поднять на бунт младшую ветвь. И в результате бунта должны погибнуть 90% клана. Это же идиотизм. Цунаде качает головой. Сила листа в ее кланах. Нет, лет через 15 целенаправленной политики можно было бы взрастить некоторое количество шиноби без кланов уровня джаунин, но даже так, чтобы подобный шиноби стал действительно сильным джаунином, а не номинальным, он должен пахать как проклятый. Но на такое готовы далеко не все. Ну, я пожал плечами. У Данзе был план. Все же не зря он заставил в свое время Орочимару изучать геном первого дедушки. Ага. И что он хотел сделать? Имплантация клеток первого для увеличения объема резерва. Но это же опасно. Ты полностью права. По данным Данзе, выживаемость около 20%, но зато ты получаешь шиноби уровня джоунина С-ранга. А если до этого поставить на него некоторые печати, то ты получишь абсолютно верных тебе шиноби. Именно. И что, он успел начать эту процедуру? Я покачал головой. Нет, он опасался начинать. Сначала ему мешал Хирузин, он бы не потерпел такую неподконтрольную ему силу. Потом ты, а после и мое появление. Хорошо, все материалы уничтожить. Я пожал плечами. Уже. Цунаде посмотрела на меня весьма пристальным взглядом. Ты же понимаешь, что если однажды выяснится, что ты мне солгал, Цунаде, я вздохнул, ну не надо, ты же не сможешь меня победить, даже если рядом с тобой сражаться будет твой почти муж, пф, а что, я не прав, эта сволочь ушла в загул по горячим источникам и борделям и считает, что я об этом не знаю, опять свою порнуху писать будет, так что ему больше ничего не светит, мда, не надо было его омолаживать, это точно, мы помолчали, в общем с этим разобрались, документы. Я кивнул на свитки, которые ей уже передал, являются краткой выжимкой. Будут нужны подробности по этим вопросам, говори, предоставлю полные отчеты. Ага. Она уныло кивнула, представляя, сколько будет макулатуры, если она запросит полные данные. Также у нас теперь хорошая сеть вне деревни, так как Данзе подкормил несколько довольно крупных банд. Это хорошо. Доклад нового главы корня продолжался. Несколько часов спустя. Наруто. Я как раз покинул кабинет Цунаде, когда почти столкнулся с Тимари, которая как раз шла к ней в кабинет. «Тимари, привет!» Я по-доброму ей улыбнулся. «Ага, что-то случилось!» Тимари бросила взгляд из стороны в сторону и, отыгрывая безнадежность, кивнула. «Ну, если ты шла к Цунаде, то я уверен, что она поможет, если это, конечно, в ее силах. Разыгрываю добродушного идиота, хотя мы оба знаем, что я не такой. Прохожу мимо девушки и иду на выход из здания. Кажется, она все же начала действовать. Впрочем, раньше ей ко мне было просто не подобраться, так что тихий цокот подошв оповестил меня о том, что меня догоняют. Наруто». Я обернулся и, разыграв удивление, посмотрел на девушку. От своих клонов я уже знал, что Шикаку уже провел разъяснительную беседу с сыном и нашел ему жену из Курама, девушку бойкую, и она уже взяла парня в ежовые рукавицы и отпускать не собирается. Да и сам Шика не выглядит несчастным, и если поначалу он пытался искать встречи с Тимари, то сейчас ему на нее плевать. «Да, мне нужна твоя помощь, Хаэм, мой брат». Она отвела взгляд в сторону, но я чувствовал, что это все ложь. Он требует от меня сблизиться с Шикамару, но ведь он уже почти женатый человек, и его будущая жена, да и мать с отцом меня не жалуют. А вот это правда. Но Гаара он требует. «Тимари, качаю головой, я бы и рад тебе помочь, но чем?» Она прикусила нижнюю губу, смотря на меня с надеждой, хотя в эмоциях ей было противно. «Нет, не то что она строит передо мной дурочку, а то что ее послали выполнять задание медовых кунайчи. А ведь она шиноби, воительница. Ты мог бы приблизить меня к себе». Я вздохнул. «Тимари, ничего не выйдет». «Но почему?» «Да потому что у меня уже есть жены и любовницы, и поверь мне, достаточно женского внимания. Да и работа по дому выполняется весьма оперативно. Внимательно смотрю на нее. Более того, так же как ты не нравишься родителям и будущей жене Шики, ты не нравишься и моим девушкам. Но, Тимари, я не знаю причины, но моим девочкам привык доверять. Кто-то назовет меня подкаблучников, но это лишь обычная логика. Мне незачем ссориться с моими девочками из-за посторонней, а то, что они не будут рады твоему появлению, это факт, Наруто». Она постаралась сделать как можно более жалостливое лицо. «Я ничего не могу для тебя сделать, качаю головой, но ты же предлагал, это было очень давно, и ты сама отказалась, он же меня убьет». И вот тут я чувствовал, что она не лжет, но ведь разговора об этом я не слышал, или он был до подслушанного мной разговора, может, позже. «Впрочем, обратись к Цунаде, а, она наш Каге, сумеешь предложить что-то ценное, и она вступится за тебя перед Гаарой, тем более что сейчас он сильно потерял в весе на политической и силовой аренах скрытых деревень. Ты предлагаешь мне?» Она ошарашенно смотрела на меня. «Предать песок, а у тебя есть выбор, или ты думаешь, что если бы я обратился к Гааре, то не позаботился о твоей верности?» Она сглотнула ставшую вязкой слюну и сделала шаг назад. «Ты, что, ты мне не поможешь?» «Да, ты догадлива». Я вздохнул. «Ты же знаешь, что я не идиот, и я прекрасно понимаю, что сблизиться со мной – это приказ Гаары». Тимари вздрогнула. «Нет, ты не, Тимари, остановись и подумай, поверю ли я в то, что ты собираешься мне сказать?» Она опустила взгляд на землю. «Ты он ведь убьет меня, и не только меня». Я пожал плечами. «Вот это и расскажи Цунаде, она примет решение, поможет и защитит, а я внимательно смотрю на нее. Я могу напасть на песок и убить твоего брата». «Нет». Она с ужасом посмотрел на меня. «Ну, тогда ты идешь к Цунаде». «Да». «Ну вот и молодец». Я развернулся и пошел дальше по своим делам. «Долго еще будешь прятаться?» Этот вопрос я задал в пространство, зайдя в один из переулков. ТЦ. Анка спрыгнула с крыши и встала рядом со мной. «Привет, дорогой ты все же меня заметил». «Заметил, что-то интересное нашли?» «Не». Она покачала головой. «Просто сегодня именно моя очередь отдыхать дома, и я планирую воспользоваться этим по полной». Она эротично облизнула губы. «Ну тогда пошли». Я приобнял ее и шуншином ушел в сторону дома. Глава 113. «Наруто, привет». «Привет, Мей». Я тепло улыбнулся девушке. О ее визите я был в курсе и потому не показывал удивления, что, судя по ее реакции, ей не очень понравилось. «Бу-у-у». Нет, она не стремилась меня привлечь, как мужчина я ее не привлекал, но вот чисто женская обида у нее появилась. «Я рад тебя видеть». Она кивнула, и часть обиды из ее эмоций исчезла, как будто ее и не было. «А у меня выбора не было». Она пожала плечами. «Твой клон был весьма убедительным, да и моя разведка также говорила о большой вероятности описанного тобой варианта развития событий, так что мне надо было выбирать Цунаде или Эй. И знаешь, то, что в этой деревне ты сыграла некоторую роль в моем выборе. Я рад, что я смог правильно повлиять на твой выбор. Было бы обидно, если бы однажды мы оказались по разные стороны. Она усмехнулась. Ты прав, ведь обидно особенно нам. Говорила она с паузами, отслеживая мою реакцию. «Ну зачем ты так?» Я осуждающе посмотрел на нее. «Мы, конечно, слишком мало общались, чтобы называть друг друга друзьями, но уж хорошими знакомыми мы называться можем. Да и сама ты мне нравишься как личность, так что мне бы также было обидно, да и морально непросто. Пф, я не сказал, что не смог бы против тебя воевать. Я внимательно посмотрел на нее, но приятно мне бы это не было. Я тебя поняла». «Вы закончили с любезностями?» Я бросил взгляд на Цунади и кивнул. «Да, хорошо, Мей, ты пришла лично засвидетельствовать подписание договора?» «Именно. А еще я слышала, что ты любительница выпить и решила отпраздновать столь знаменательное событие». Цунади вздохнула. «Сначала договор. Цунади, я еще нужен?» «Нет». Она махнула мне рукой. «Можешь идти. Главное, не забывай про свою работу». «Я не забываю». Я пожал плечами. «Ну да. То-то ты вечно по деревне шаришься и дома сидишь, ты не дослушала». Я покачал головой. «Я не забываю, я делегирую». «Ну да». Цунади понятливо покивала головой, а в эмоциях проскользнула зависть. «Цунади, у тебя есть шизуни, да и я готов выделить пару валькирий, ты сама отказываешься. Да те же клоны могут сильно облегчить. Слушай, умник, вали». Я махнул рукой и покинул кабинет, понимая, что эти две девушки поладят между собой. Год спустя. И что это такое? Я хмуро смотрел на Хлою, которая принесла мне доклад. Это. Она также была не рада происходящему. Это спора. Неизвестно, как они появились, но уже более четверти селой городов континента заражены. Распространяется все это крайне быстро, вот еще ничего не было, а вот уже десятки и сотни людей мутируют в непонятных тварей. Что-то мне это напоминает. Я хмуро смотрел на спору в колбе. Впрочем, неважно, судя по чакре, это что-то живого происхождения. Есть сведения о способах защиты, шиноби защищены, их чакра не допускает мутаций, уничтожая споры, едва те попадают в организм. Но вот обычные люди разве что барьеры, такие как над листом, туманом и песком. У других деревень есть аналоги. Да, собственно, выживут только деревни шиноби. Вдох, выдох, пиздец. Это же натуральный зомби-апокалипсис. Но в мире шиноби. Я прислушался к чакре спора и выругался. Наруто. От спора веет стихии дерева едва заметно, но я улавливаю. Хлея. Ведь мутанты стали значительно сильнее и сейчас опасны даже для шиноби. Да. Значит, это оно. Ты думаешь, это результат тех опытов? А есть варианты? Но мы же уничтожили все данные. Здесь, в убежище Харачимару. Часть убежищ бралось не нами. Я откинулся на спинку стула. Да и был же у Данзе некий союзник, который предоставил изначальный материал. Он упоминался всего один раз, но, да, видимо, он имел доступ. Скорее всего, сумел получить результаты. Я встряхнул головой. Так, Хлея, созывай Верховный Совет. Этот совет был создан после объединения, и в него входили Цунади, Мии и Гаара. Впрочем, у последних двух голоса были лишь совещательные, но их присутствие также было необходимо. Сейчас она достала из шкафа небольшую палочку, на которую была нанесена довольно простая, но действенная печать. В момент, когда одна из палочек сломана, другие начинают издавать громкое пищание. И начиная с этого момента совет будет собран в течение 5 минут. Встав из-за своего стола, я шуншином перенесся в кабинет Цунади. Наруто. Она хмуро посмотрела на меня. Это я созвал совет. Она еще сильнее нахмурилась. Причина – возможный конец света. Хорошая шутка. Она улыбнулась мне, но увидев, что я абсолютно серьезен, тут же снова нахмурилась. Ты не шутишь? Не шучу, подожди еще пару минут, и я все расскажу. Она кивнула. Пара минут, и в кабинете оказываются Гаара и Мей. Было видно, что я прервал их в весьма пикантный момент. Отношения между ними для меня тайной не было. Что случилось? Мей обеспокоенно посмотрела на меня и Цунади. Нас Наруто созвал. Садитесь. Я кинул все на стулья в кабинете. Будем думать, что делать. Я дождался, пока все сели, и посмотрел на Цунади. Цунади, ты прости, но я сейчас затрону тему, которую мы засекретили, и данные эти есть только тут. Указываю на свою голову. И тут. Показываю на Цунади. Пара секунд, и ее глаза в шоке раскрываются. Нет. Да, это придется рассказать, но вкратце. Она нахмурилась. Ты уверен? И увидев мой кивок, она кивнула, давая согласие. В общем, был у нас такой Данзо Шимура, и был у него ученый в подчинении, тогда еще не предатель, а Рачимару. И делали они эксперименты по приживлению клеток Хаширам и другим шиноби. И даже некоторые успехи имели. Но тут пришли мы и все похерили. Данные уничтожили, разграбили лаборатории Рачимару и уничтожили данные из них. Я вздохнул. И, честно говоря, до сегодняшнего дня я считал, что эта тема больше поднята не будет. И что же случилось? Мэй смотрела на меня с интересом. Что? Я достал печать и распечатал пробирку, которую положил на стол. А вот что. Все взгляды сосредоточились на пробирке и маленькой споре в ней. Это условно назовем это спорой. Так вот, эта спора, как я полагаю, продвинутая версия процесса внедрения гена Хаширамы. Тишина. В ней есть стихия дерева, но как? Помнишь, я тебе говорил, что есть еще один разумный, о котором нам ничего не известно, так, как и Данза было неизвестно. На него думаешь, а сейчас без разницы, сам он это сделал или чужими руками. Это будет иметь значение, если мы выживем и доберемся до исполнителя. И что же все же случилось? Голос подал Гаара. Эти споры весьма заразны. Четверть городов и сел заражены. Заражает только обычных людей, по крайней мере сейчас. Люди, подвергшиеся заражению, мутируют в твари. Эти твари представляют угрозу даже шиноби. Скорость распространения, я покачал головой, без понятия. Худший результат заключается в том, что споры уже распространены по всем городам и деревням, и у них своего рода инкубационный период. А по его прошествии, мы получим взрыв мутаций. Мия нахмурилась. Именно. По оценкам корня, единственные безопасные места от спор – это скрытые деревни за счет защитных барьеров вокруг них. Так мы в безопасности, я покачал головой на вопрос Гаары. От спор может быть, но не от мутантов. Я вновь осмотрел всех присутствующих. Какое у нас соотношение шиноби к гражданским? 1:1000, к 2, к 3.5. Я покивал на уточнение, которое озвучила Цунаде. Часть, несмотря на то, насколько этот процесс совершеннее известно мне, погибнет. Но все равно, я вздохнул. Конечно, нашим деревням нечего беспокоиться, если ей придет на поклон, то и ему поможем, но это только что касается зарядки барьеров. А вот с пищей, ну, запасы есть, а вот полей на территории деревни нет, вообще нет полей под защитой барьеров. Ну, допустим, я могу достать еду, много еды, но опять же вскоре у нас начнутся внутренние конфликты, да и вечно доставать еду там у меня не выйдет. И что ты предлагаешь? Я не знаю. Я покачал головой. Такая толпа смяла бы даже хвостатых, а уж нас. Я покачал головой. Но первым делом я предлагаю объявить военное положение и закрыть территории деревень. Цунаде прикрыла глаза. Поддерживаю. Мии подняла руку. Поддерживаю. Гаара кивнул. Хорошо, я согласна. Объявляем военное положение. Глава 114. Полгода спустя. Мы сидели за круглым столом. Мы — это я, Цунаде, Гаара, Мии, Эй, Аанаки и еще около десятка человек, правители и глав разведки, и у всех у нас довольно паршивое настроение. Полгода потребовалось неизвестному противнику на то, чтобы уничтожить человечество, не обладающее чакрой, если оно жило вне деревень шиноби. И сейчас все монстры, созданные этим нелюдям, осаждают деревни. Вдох, выдох. Итак, Эй взял слово. Ничего нового, огненные техники малоэффективны, как и любые другие, по крайней мере те, что могут выпустить большинство шиноби. А вот если говорить о техниках S-ранга, ну или о масштабируемых, которые можно раздуть за счет вложения чакры, то тут все более радужно. Мои слова были подтверждены главами разведок других деревень. Еще мои люди проверили химикаты, реакции есть, но у нас нет такого количества необходимых веществ, чтобы полагаться на подобные средства. А как насчет бомбы последнего шанса? Ну, на случай, если деревню все же возьмут, чтобы уничтожить. Я бросил скептический взгляд на говорившую. Ты хоть представляешь, сколько надо химии, чтобы утопить хотя бы половину? Всем привет. Эй среагировал первым, попытавшись проткнуть говорившего брошенным кунаем, но тот пролетел сквозь него, и я просто поймал пролетавший мимо меня кусок железа и также метнул его, вонзив точно в стол. Как грубо. Впрочем, чего еще ожидать от кучки ретроградов, хватающихся за свою жизнь? Кто ты такой? Я-то, фигура в балахоне с алыми облаками и оранжевой маской с одним отверстием под глаз, показала на себя пальцем. Я Учиха Мадара. Из голоса говорившего пропало все веселье. И я пришел выдвинуть вам ультиматум. Я нахмурился. Либо вы отдаете мне хвостатых, либо мои монстры сомнут ваши деревни одну за другой. Но у нас их нет. Возможно, не у вас. Говоривший перевел взгляд на меня. Но у него есть. Я усмехнулся. Что? Эй приподнялся со своего места разгневанно смотря на меня, но я на это никак не отреагировал. Эй, ты реально вот так взял и поверил тому, кто угрожает нам уничтожением? Я покачал головой и посмотрел на говорившего. Знаешь, даже если бы они у меня были, неужели ты думаешь, что человек, обладающий силой или возможностями, чтобы выкрасть всех джинчоурики, извлечь из них хвостатых, сохранив первым жизнь, после чего вернул всех в деревни. Неужели такой разумный так легко отдаст тебе хвостатых, и тебе совсем не жаль жителей этого мира? Фигура повела рукой, словно предлагая посмотреть, что творится за пределами стен деревни, в которой мы заседали. Жалко. Я покивал головой. Но чем это? Я, пародируя его, повел рукой по воздуху. Отличается от рабства в вечном гендзюцу. Ты, я, ты обрекаешь всех на смерть. Я вздохнул и покачал головой. Нет, пока исходя из твоих обвинений я добился объединения мира, пусть не полного, но вместо огромного количества мелких и крупных стран получить две. Это большое достижение. А на смерть всех обрекаешь ты, ведь именно ты создал тех тварей. Так ведь я могу их и уничтожить. Ложь. Я покачал головой. Мои исследования показывают, что мутация происходит бесконтрольно. В организмах нет никаких скрытых механизмов самоуничтожения, заложенных при проектировании. Все просто и в то же время крайне надежно. Благодарю. Мадара шутовски поклонился. Не думал, что кто-то сможет оценить мой изящный ход. Я могу. Я покивал. Ход действительно был изящен, для этого времени, знания и вообще мира в целом. Хаски в мире Mass Effect также были просты, ну для уровня мира Mass Effect, ну и система свой-чужой в них все же была. Вот только остановить все происходящее ты все равно не сможешь. Я покачал головой. Все, на что ты можешь надеяться, так это на свой Мангике, если он у тебя есть, Мадара. Думаю, он должен подействовать на этих существ, и их можно будет натравить друг на друга. Ну почему же? С помощью всех хвостатых произошедшее можно откатить назад, вернуть всем людям их изначальный вид. Смешно. Я покивал на эти слова самозванца. Хотя может тут он и не самозванец. И что же в моих словах смешного? О, смешно то, что в твои слова я мог бы поверить, если бы не два «но». Я замолчал. И что же за «но»? Я Иринин С-ранга, Цунади также имеет С-ранг, да и у остальных здесь присутствующих найдется пара Ирининов достаточно образованных, для того чтобы разъяснить, что обратное преобразование невозможно. Но даже допустим нет среди нас Ирининов, но ты хоть представляешь, сколько потребуется энергии на обратное преобразование, даже просто посредством печати? Я вздохнул и покачал головой. Всех хвостатых вместе взятых не хватит, чтобы подобная печать сработала больше, чем на пятую часть континента. Умный, да, не глупый. Я пожал плечами. По крайней мере не ведусь на дешевые разводы. Ладно, скажу проще. Отдайте хвостатых или сдохните. Уж направить мутантов на ваши деревни я точно смогу. Да и так умрем. Эй уже успокоился и, пожав плечами, прокомментировал слова Мадары. Хотя если хвостатые у нас есть, меня просверлили тяжелым взглядом, то барьеры вокруг наших деревень рухнут еще не скоро. Это если только монстры нападать будут. Ну да ладно, я дам вам возможность подумать, думаю, пару месяцев вам хватит. Парень исчез, и на помещение опустилась тишина. Узумаки. Эй взял слово первым. Хвостатые и правда твоя работа, его. Цунади решил ответить за меня. Вы. Эй приподнялся из-за своего места. Эй, сядь, хвостатые это живые и мыслящие разумные существа. Представь, что домашние кошки обрели разум, и чтобы получить ультимативное оружие, поймали тебя, и хитростью запечатали тебя в теле одного из своих сородичей. Эй нахмурился. Ты будешь рад такому исходу, Цунади, они звери. Я с этими зверями сама пообщалась, пока к ним был доступ. Они разумные, и их агрессия вызвана тем, что люди их использовали. Цунади вздохнула. Да и хорошо вышло, мы объединились. Ладно, и что нам мешает воспользоваться их силой снова? То, что мы позаботились, чтобы никто не смог добраться до хвостатых. И под никем я имею в виду именно то, что говорю. Ни ты, ни я, ни Наруто. Вы идиоты? Нет. Я покачал головой. Мы просто отдаем себе отчет в том, что соблазн есть соблазн. И не надо им знать, что у меня то доступ сохранился. Ясно, идиоты. Эй покачал головой и опустился на свое место. Так, давайте вернемся к теме собрания. Цунади вздохнула. Лист может предоставить 5 тонн припасов. Простых, рис и рыба, но этого должно быть достаточно на пару недель, чтобы прокормить всех. Да что нам ваши 5 тонн? Что потом делать будем? А потом, Наруто. Я вздохнул. а потом я предлагаю уходить. И куда? В домены призывных зверей. Все, кроме Цунади, ошарашенно посмотрели на меня. Что? Призыв – это очень сложное искусство и, я в курсе, но я могу построить стационарный портал. Нужны только координаты, которые можно извлечь из свитка призыва. А если они не захотят? Я вздохнул. Есть и другой вариант. Качаю головой. Но он не идеален, и всех туда провести я не смогу. Еще бы переть всех в мир, где сам же и навел порядок. Я не идиот. Меня же там проклянут. Да и богиня там вполне себе активная, и если мои действия ей не понравятся. Мда, я только-только начал осмысливать те возможности, которые мне подарили молитвы моих валькирий. Энергия веры, она поражает воображение и дает невероятные возможности, но вместе с тем у меня появилось понимание, если что, меня прихлопнут. Прихлопнут как мошку. Не дорос я еще с богами тягаться, и еще очень долго не дорасту. Карн, возможно, если ему реально будут молиться, дорастет до местного башка, привязанного к миру. А на что способна богиня того мира или здешние шинигами? Страшно даже представить. И шинигами наверняка не будет сидеть на попе ровно, если я поведу всех в тот мир. Страшно ли мне предлагать переселение в миры призыва? Да, но я понимаю, что тут нам не выжить, а миры призыва – это все же неполноценные иные миры, это домены, привязанные к этому миру. Хорошо, Анаки кивнул. Давайте проработаем этот вариант. В конце концов, других вариантов у нас не осталось. Началось обсуждение. Оказалось, что свитков призыва на всех у нас очень много. Коты, собаки, лисы, жуки, медведи, обезьяны, слизни, змеи и жабы. И это далеко не полный список. В результате составления плана было принято решение, что во все миры будут отправлены те, кто подписывал с ними договор для переговоров на тему переселения. С этим мы и разошлись. Наруто, думаешь, у нас выйдет? Скоро узнаем. Цунади, скоро узнаем. А сейчас пойдем проконтролируем разделение припасов и их передачу адресатам. Пойдем. Глава 115. Первыми пали малые деревни. Спасти удалось далеко не всех, так как не все призывы были готовы принять к себе беженцев, да и вытащить всех было просто нереально. Кто-то должен был остаться отвлекать внимание наступающих орд мутантов. Естественно, мои валькирии также участвовали в обороне, но при этом их экипировка была многократно лучше, а также был экстренный портал в мой домен, который после активации оставлял на своем месте взрыв, уничтожающий противников в радиусе 5 метров. Но даже такая экипировка не позволяла избегать потерь. Да, по сравнению с теми потерями, что несли шиноби, потери в рядах валькирий что в численном, что в процентном соотношении были ничтожны. Но они были, и это было неприятно. Я также активно участвовал в обороне, так что мирные жители, жившие в скрытых деревнях, очень быстро стали почитать меня и возносить мне хвалу. Делали они это в большинстве своем настолько искренне и даже немного фанатично, что энергия веры, поступавшая мне, потекла куда более широкой рекой. Поверили ли мне в вопросе доступа к хвостатым? Полагаю, нет. Но все же конфликта между нами не произошло. Не то время. Слишком сильный внешний враг, для того чтобы устраивать разборки. Тем более, когда, шаг в сторону повинуясь интуиции куной, проходит в считанных миллиметрах от моей шеи. Доворот тела и мой куной, который я распечатал, протыкает руку нападавшему. А ведь я считал, что и куда более разумен. Я внимательно осмотрел нападавшего, который отпрыгнул от меня в сторону, а вокруг меня появилось десяток шиноби с протектором облака на голове. И ведь не стесняются, вероятность того, что эта подстава крайне мала. Протекторы очень хорошо защищаются. И если посторонний человек наденет твой протектор, то тот будет простой железкой. А вот когда протектор на своем владельце, то он словно подключается к чакросистеме. Ты, я хотел было сместиться, но что-то меня удержало на месте, и куной пробил мое сердце, а следом мне вскрыли горло. Пробили горло и вообще превратили мое тело в непонятно что. Как это понимать? Уже лишившись связи с телом, я оглянулся и увидел шинигами, который удержал меня на месте. Твое вмешательство слишком сильно расшатало мир. В голосе и взгляде этого существа не было эмоций. Сейчас ты уйдешь на перерождение, а я верну хвостатых из твоего домена. Валькирии станут частью моего мира. Потом я помогу упокоить мутантов, и все станет значительно лучше. Вдох, выдох. Я этого не ожидал, но готовился к чему-то подобному. Одна секунда, и в печати, в которой раньше была запечатана Курама, лопаются тысячи накопителей, наполняя мою душу просто огромной волной энергии, которую мне надо было только направить. Нет, я не идиот и понимаю, что убить шинигами у меня не выйдет. Но зачем его убивать? Ведь он сейчас допускает самую ужасную ошибку из всех, какие только можно совершить. Когда ты пошел против меня, он все еще касается меня, касается мастера печатей. В тот же момент, как я расколол все накопители, я активировал печать, которая в один момент была поставлена на шинигами. А что ты скажешь теперь? Шинигами отдернул руку и удивленно посмотрел, как крохотная черная точка начинает крайне быстро расползаться по его телу миллионами символов. Что ты сделал? Он попытался нависнуть надо мной, но я только усмехался. Что ты сделал? Я сделал с тобой то же, что ты сделал со своим предшественником. Глаза шинигами шокированно раскрылись. Знаешь, я не думал, что мне придется применять подобную печать, но я все же разработал ее. Я прекрасно понимал, что убить тебя у меня не выйдет. Не дорос я до такой силы. Не выйдет у меня и сопротивляться, если ты решишь выкинуть меня из уже не твоего мира. Я покачал головой. Да любое силовое противостояние против тебя было обречено на провал. Тело шинигами уже было полностью покрыто письменами, и сейчас его сдавливало и скручивало, из-за чего он буквально орал от боли. Но зачем противостоять силой? Я прошелся, или вернее сказать, пролетел из стороны в сторону. Тем более, что ты, как и многие очень сильные и разумные, проявляешь, к тем, кто слабее, некую. Я пощелкал пальцами, словно подбирая слово. Поверхностность оценок. Ты недооцениваешь их. Ты недооценил меня. Не спешу подходить к шинигами с интересом, наблюдая за происходящим. Ты коснулся мастера печатей. Ты. Да, я покивал. И у меня были годы на развитие в другом мире. Годы на получение новых знаний, вписывание их в мою систему развития и переработку их под чакру и мой стиль работы с энергией. Вдох, выдох. И вот сейчас твоя душа сжимается, каналы принятия энергии веры перекрываются, и ты начинаешь медленно обрастать настоящей плотью. Внимательно смотрю на то, как тело действительно начинает обрастать. Знаешь, ходит у нас по миру некто Какузу. Он, да, я нашел его и изучил. Естественно, к таким зубрам даже я напрямую не лезу. Я покачал головой, но вот удаленно печатями. Усмехаюсь, смотря на то, как вместо мышц начинают формироваться те самые нити, которые заменяют всю требуху у Какузу. И я узнал весьма интересную вещь. Ты. Это все, что ты можешь мне сказать? Впрочем, я тебя понимаю, ведь я узнал, что раньше он также обладал энергией веры, но сейчас эти его каналы, если так можно выразиться, заблокированы. А его тело не что иное, как искусственно созданная кукла, в которую подселили душу. Я уважительно посмотрел на шинигами. Очень тонкая работа. Знаешь, если бы я был коренным жителем этого мира, то и не понял бы, что передо мной кукла с душой, настолько ты там все накрутил. Я отлетел в сторону, наблюдая за тем, как шиноби облака пытаются сбежать, но их затея была обречена на провал, и вокруг уже было очень много шиноби, даже валькирии, недоверчиво смотрящие на мое тело. Там много чего было, и я позаимствовал идею. Я покачал головой. Вот только делать куклу. Нет, это не мой путь. И я решил, а почему бы не создать для тебя действительно живое тело? Усмешка украсила мое лицо. Мне правда жаль, что мне пришлось применить эту печать. Но ее прелесть в том, что ты будешь куда слабее Какузу. Твоя сила, если ты решишься применить ту ее часть, которая будет тебе доступна, будет причинять тебе страшную боль. Развивать само тело также будет невозможно из-за ДНК, которую я использовал для его формирования. И ты будешь вечно бродить по миру. Я тебя найду. Шинигами все же совладал с болью. Уничтожу всех твоих близких. Он рванул в мою сторону, но уже сейчас его же сила запечатывала его возможности, и это была та самая изюминка моей печати. Если, когда он создавал тело для Какузу, он сделал своего рода дырку в резерве, не позволяя его накапливать и развивать, то я направил его же силу на сдерживание его силы. О, ты попробуешь. Я покивал. Определенно попробуешь, но я не собираюсь тебя недооценивать. К сожалению, наложив на тебя эту печать, я защитил тебя от себя. Если я попробую убить тебя, то печать будет сломлена, а я этого допустить не могу. Я покачал головой. Потому, я щелкнул пальцами, и из печати появилась небольшая капсула. Знаешь, что это? Это, шинигами уже просто с ненавистью смотрел на меня, но понимал, что ничего сделать не сможет. Судя по конструкции, это стазис-камера. Именно. Я показательно пару раз хлопнул в ладоши. И когда ты настолько ослаблен, ты можешь меня заморозить в стазисе. При подобной привязке к телу душа будет заморожена вместе с ним. Именно. Но я хочу сказать, что и это еще не все. Но знаешь, все рассказывать я тебе не буду. Я схватил его за шею и перенес в камеру, которую тут же активировал. Да не все, только знать бы еще, что еще мне делать. Я вздохнул и сосредоточился на старых навыках, которые последний раз использовал, когда замораживал себя в стазис, чтобы переждать жнецов. 5 минут, и я пропадаю из пространства, которое создал для общения со мной шинигами, запечатав капсулу с ним внутрь печати. Хорошо еще, что в свое время привязал ее к душе, а не оставил ее только на теле. Всем привет, господин Наруто. Валькирии тут же склонили колено при моем появлении. Ага, я помахал рукой. Так, слушайте, Цу, внимательно осматриваю окружающих. Этих в тюрьму, остальные работать по составленному ранее плану. Наруто. К моему телу выбежала Хлоя, растерянно переводя взгляд с порезанного мертвого тела, но мой призрачный силуэт. Наруто. Я все объясню, но чуть позже. Я вздохнул. А пока проследи, чтобы все следовали составленному плану. И да, облако можно вычеркнуть из плана. Хорошо, что говорить остальным, я сам все расскажу. Я вздохнул. Нахождение в реальном мире давалось сложно. Не та у меня сила, да и практики давно не было, очень давно. Появлюсь примерно через сутки. Я буду ждать. На эти слова я кивнул и, расслабившись, отправился на небеса, ну точнее в то место, которое выполняет в этом мире их роль. Шинигами был тем еще параноиком, и потому ангелов тут не было. Все было автоматизировано, но не рассчитано на сильные души. С ними ему надо было разбираться самостоятельно, и в этом для меня большой плюс, так как, избежав его системы, я просто прошел в то место, откуда он управлял всем в уже моем мире. Мда, работы тут не на один день. День спустя, я появился в своем доме. Тишина, некоторая, я бы сказал, угнетающая. Так, я быстро осмотрелся и убедился, что тут находятся все мои жены и любовницы, а помимо них еще и Цунаде. Меня, как вы поняли, убили, но просто так это сделать бы не получилось. Заговорщикам помог шинигами. Я слегка поморщился, но я хоть и не верил в подобное, но план у меня был. В общем, теперь я новый бог этого мира. Глава 116. Месяц спустя. Нет, а я сказал да. Нет, ты не повесишь на меня это. А кто, если не ты? Да кто угодно. Ты на меня должность Хокаге повесил, и я готова была взвыть от нагрузки. А теперь, Цунаде. Я успокоился и внимательно посмотрел на нее. Ты думаешь, мне вот это все хочется на себе волочь? Я жестом предложил ей осмотреться. Хотя смотреть было по сути ни на что. Чертоги шинигами были весьма аскетичны, а у меня времени на какие-либо изменения не было. Мир и так стоит на грани краха. Этот Мадара каким-то образом скрылся даже от той системы, которую наладил шинигами. Его мутанты, я поморщился, доставляют массу проблем, да и с другими делами надо разобраться. Например, надо понять, как отключить систему, что ответственно за зацикливание мира на себя. Именно эта система позволяла применять такую технику, как нечестивое воскрешение. Души просто не уходили на перерождение, оставаясь в чистом мире. Качаю головой. И сейчас надо понять, как. Погоди. Да, души не уходили на перерождение. Ага. А как тогда? Да за счет рождения новых душ, а еще приток из соседних миров. Я вздохнул. Ты удивишься, но один такой мирок, как наш, который не выпускает души наружу, в масштабах мироздания, это капля не то что в море. Качаю головой. Да тут даже не капля во всей гидросфере. Ты масштабов просто не представляешь. Таких цифр не придумали, чтобы описать количество миров. Так что, и зачем тогда отпускать души? Меня подозрительно сверлили взглядом. Да затем, что это неправильно. Смотрю на Цунаде пристальным взглядом. Цунаде, я не чистоплюй, могу убить, могу пытать. Да черт его возьми, я могу детей и жену на глазах отца запытать, просто чтобы информацию получить. Она нахмурилась. Но вот так вот, вновь качаю головой, на вечное заточение. Я поняла, она отвела взгляд. Слушай, пока ты не отпустил всех, могу я встретиться с несколькими душами? Конечно, я пожал плечами, мне и самому надо встретиться с одной душой. Некоторое время спустя, мама, я тепло улыбнулся девушке, которая с закрытыми глазами парила в пространстве. Стоило мне произнести это слово, как ее глаза распахнулись, а еще через мгновение сосредоточились на мне. Наруто. Я кивнул. Сынок, да, ты тоже умер, и шинигами решил использовать твою душу. Она смотрела на меня с грустью. Не совсем. Качаю головой. Как я понял, он тебя не отпустил. Нет. Она грустно усмехнулась. Ясно. Ну, теперь ты свободна. А, Кушина была крайне растеряна. Я его перехитрил. Хотя правильнее сказать, воспользовался его самомнением и тем, что он меня недооценил. В общем, теперь это мой мир. Ты не выглядишь счастливым. Кушина внимательно осмотрела меня. А должен? Я не хотел задерживаться тут, а теперь просто не смогу бросить все на произвол судьбы. Надо искать достойного приемника, а это скорее всего не одна сотня лет, а то и тысяча. Я вздохнул. Опять кабала. Хи. Кушина рассмеялась. Знаешь, пусть ты и странник, пусть ты уже и взрослый мальчик, но что я буду за мать, если брошу тебя на произвол судьбы? Я улыбнулся девушке. Спасибо. И кстати, призываю из печати небольшой свиток и распечатываю из него клона Кушины. А, она оригинал, надо, чтобы ты развеялась, передав ей все воспоминания. Клон растерянно посмотрела на меня, но увидев кивок оригинала, вздохнула и развеялась. Оп, рванув вперед, я подхватил Кушину, которая потеряла равновесие и начала падать. Точнее сказать, она потеряла концентрацию, все же она не на ногах стояла, а парила. Ты чего, ты женат, да еще и на нескольких девушках? На меня посмотрели с шоком. Ага, только клан все же прервался, детишек я настрогать не успел. Ясно. Кушина встала с моих рук и внимательно посмотрела на меня. Чем я могу тебе помочь? Для начала, я вздохнул. Принимай должность богини печатей. А. Б. Цунади назначена богиней Ирининов. Есть богини войны, шиноби, чакры. Я перечислил десяток должностей, которые ввел. Такая дифференциация нужна, чтобы не зарываться в делах. Хорошо, и что мне делать? Что делать? Я усмехнулся и щелкнул пальцами. А. Почувствовала. Она растерянно посмотрела на меня. У тебя доступ к системе, созданной прошлым шинигами. М. Разбирайся и приступай к работе. Ага, я развернулся и попытался сбежать. Стоять. Я замер, так как перед моим лицом появились золотистые цепи, угрожающе покачиваясь из стороны в сторону. Это, что, все? Я вздохнул и с опаской посмотрел на Кушину. М. А подробности? Мам, не мамкой мне тут, ты уже много народу к системе подключил, обойдутся без тебя пару дней, а пока ты мне расскажешь все, а после познакомишь со всеми твоими женами и девушками. Хорошо, я покивал. Мог ли я проигнорировать ее требования? Естественно, мог. Но зачем? Если бы мне было плевать на Кушину, то я бы сюда и не приходил, а просто выбросил ее душу в междумирье. Но я этого не сделал, все же за время нашего общения я реально стал считать ее матерью. Думаю, можно начать со встречи с Анка, с ней первой я познакомился. Месяц спустя. Закончили? Да. Точно все проверили? Да. Голос Кушины был слегка раздраженным. Уверена? Да. Ты мне не докай, а перепроверь. Ты просто представь, что мы что-то не учли. Я покачал головой, а Кушина, вздохнув, быстро стала проверять, все ли мы сделали и проверили. Все нормально. Я кивнул и отключил систему, которая отвечала за удержание душ. Но просто так отключить ее было нельзя, так как весь поток душ рванул бы в мир. И мы бы получили тысячи восставших кладбищ, души бы вернувшись в свои тела, так как зародышей людей, только умерших на всех не хватило бы, а учитывая нынешнее положение дел с мутантами, зародышей и вовсе не было бы. Души же, попав в свои уже разложившиеся тела, испытывали бы страшные муки. Зомби-скелеты, да даже призраки, это стало бы новым проклятием мира, куда более страшным, чем то, что сотворил Мадара. Хм, я бросил взгляд на появившуюся рядом с нами женщину с красными волосами. Бабушками-то, Кушина. Женщина подошла и обняла маму. А это мой сын, Узумаки Наруто, и он стал новым шинигами. Именно он решил отпустить все души, причем сделать это безопасно для самих душ. Меня изучили внимательным взглядом. Спасибо. Ни за что, бабушка. Она мне по-доброму улыбнулась, и тут рядом с ней появился мужчина. Хаши. Мита, ты закончила? Да. Хаширама, а ты с Цунади хоть попрощался? Он бросил на меня взгляд и покачал головой. А ты, Мита? Она смущенно отвела взгляд. А стоило бы. Они переглянулись и, кивнув, поплыли в сторону, где, как я чувствовал, находилась Цунади. Фух, Мита, если бы мы поступили неправильно, могла бы нас так отчитать. Только отчитать? Я склонил голову к плечу. Ты сильнее. Она пожала плечами. Даже сильнее дедушки Хаширамы. Но нам и ее слов хватило бы с головой. Такая строгая. Кушина пожала плечами. Она ни разу не подняла на меня руку. Если, конечно, не брать в расчет тренировки, в которых без травм иногда просто не обойтись. А так, пара слов, и я всегда начинала думать, что лучше бы меня отлупили. Я усмехнулся. Ладно, давай проверять, как там процесс идет. Кушина вздохнула и принялась за работу. Я также от нее не отставал. Глава 117. Конец. Вдох. Выдох. Отщипнуть часть собственной души, и воплотить ее. Ну привет, я, ага. На меня хмуро смотрели с такого же, как у меня, лица. Ты же знаешь, зачем я тебя создал, ага, ты понимаешь, что отказаться от ответственности за мир не сможешь. Потому отщипнул от себя тот участок души, в котором сконцентрировал свое нежелание править. Моя точная копия вздохнула. Спасибо, хоть знаний не стал лишать, как дедушка Карн. Ага. Я усмехнулся на заявление моего, ну если судить, по его словам, сынишки. Сынок, я только надеюсь, что ты о папе не забудешь и когда наберешься знаний, то поделишься ими со мной. Ага, если будет такая возможность. Ну, я буду верить, что возможность ты найдешь. А если нет, ну что же, лет через 500 все равно отправлю еще одного сынишку в другой мир, и тогда же поступлю как папочка Карн. А энергию веры ты мне все же подрезал. В смысле? Я, нахмурившись, посмотрел на копию. Хм, он склонил голову, задумчиво осматривая меня с ног до головы. Ни ты, ни я. Значит, она не переходит по наследству. Выходит, что так. Мы посмотрели друг другу в глаза и одновременно кивнули. Щелчком пальцев я создал портал, и именно в этот момент в помещение вошла Хината. А, ну, папаша, я пошел, а ты разбирайся со своей наложницей, которая увидела нечто странное, нечто более странное, чем обычно. Я вздохнул и закрыл портал за своей копией. А, Хината указала рукой на то место, где только что был портал. Да, это была частичка моей души. А, нет, я не сошел с ума. Чтобы дробить душу, данная техника уже проверена мной, и она полностью безопасна. Да, я немного потерял в силах, но это не критично. Зато теперь идей о том, чтобы все бросить и сбежать, у меня нет. Ясно, они были? Ага. Я покивал головой. Или ты думаешь, я просто так за эти 2 года создал столь сложную систему делегирования? Вовсе нет, все для того, чтобы если я все же решусь сбежать, вы смогли закончить дело. Кстати, насчет дела. Хината тут же стала полностью серьезной. Что-то нашли? Да нашли. Хм, Хината была обеспокоена, и мне это не нравилось. Этот Мадара скрывается в одной из естественных лакун мира. И он там не один. Дай угадаю. Я усмехаюсь уголком губ. Там есть настоящий Мадара, а также несколько странных форм жизни, именно. Но кое-чего ты не знаешь. И чего же? Там есть очень сложная сдерживающая печать. Древняя печать. Я нахмурился. Насколько древняя? Времен Рикуда. Блять, Наруто. Я молчал. Все же там муть про богиню-кролика, правда? Вот только я не знаю, как именно она появлялась в каноне. Бросил смотреть аниме примерно на середине битвы против Мадары, просто надоело, что создатели аниме растягивают один единственный бой на десятки серий. Вдох, выдох, стоп, мои глаза наверняка раскрылись от той идеи, которая посетила меня. А может, ну его нафиг, Наруто? Я качаю головой. Ты не так меня поняла. Это не мысли о победе, а... Машу рукой, призывая Хинату следовать за мной. Сейчас сама все увидишь. 5 минут, и мы входим в главный зал богов. Ну или просто зал управления, в котором благодаря огромному массиву печати намного проще управлять происходящим в мире. Наруто, ты принял решение? Цунади бросила на меня взгляд полный внимательного ожидания. Ага. Подхожу к своему месту и, сев на кресло, начинаю быстро измерять параметры мира. Наруто. Я просто подумал, вот мы несколько лет искали этого Мадару, а нашли еще одну проблему на свою голову. И, Хлоя встала со своего места и, подойдя ко мне, присела на быльце кресла, при этом приобняв меня. Эй, Хината возмущенно посмотрела на подругу и тут же села с другой стороны. Да просто решим проблему на корню. И как же, тон Цуми была крайне ехидным. Выжжем все к чертовой матери. На зал опустилась тишина. Наруто. Ольга посмотрела на меня с долей опасения за мой рассудок. Что? Ты не мог этого сделать даже до того, как делегировал столько полномочий, перестав быть единственным божеством, а уж сейчас. Ольга, выжигать можно не только силой, но и умением. И что ты придумал? Сейчас увидите, надо только убедиться в безопасности этого метода для нас. Еще 10 минут, и я довольно киваю головой. А теперь скажем пока-пока проблемам. Я ожидающе осмотрел окружающих. Ну, все присутствующие переглянулись и пожали плечами, но говорить ничего не стали. Скучные вы. Складываю пару сотен печатей и направлю в технику просто огромное количество чакры, а в следующую секунду над планетой открывается портал. Но не к тому месту, где находились мы, вовсе нет, портал вел к местному светилу. И стоило порталу открыться, как тут же все на половине планеты, на которую попал солнечный свет, вспыхнуло словно легко воспламеняемые материалы. Это ультимативное решение. Я вздохнул. Держим технику 4 суток, так чтобы уж наверняка уничтожить все живое. Такое даже лакуны уничтожит, а вот домены останутся невредимыми. И что потом, на планете же будет невозможно жить. А теперь скажем привет-привет большому числу работы. Я вздохнул, это и будет нашей задачей восстановить планету. Воду и саженцы я предоставлю, порталы между мирами пусть и сложная штука, но мне она по силам. Оттуда же возьмем и насекомых, животных, вообще все, что будет надо для построения экосистемы планеты. Это же сколько работы. Да, работы не на один десяток лет. Киваю головой и сам понимаю, что возможно я конечно и перегнул палку, но мои воспоминания о Фаноне, в котором встречалась богиня-кролик, лучше до этого не доводить, да и заразу, которую Мадара выпустил в мир, также требовала дезинфекции.